Не режьте курицу, несущую золотые яйца. Типичная ошибка непрофессиональных рекламодателей – беспричинная замена рекламы. Наше объявление печатается в газетах уже несколько лет, потенциальным клиентам оно уже надоело, давайте его поменяем на что-нибудь более новое. Частенько к этой мысли их подталкивают рекламные агенты, преследующие собственные интересы, а не интересы заказчика, ведь за создание новых объявлений клиенту придется заплатить отдельно. Однако рекламодатель, поступающий таким образом, ведет себя как сказочный дурак, зарезавший курицу, которая несла золотые яйца. Фирма по собственной воле отказывается от эффективно работающей рекламы, которая приводит клиентов, ради новой, еще никак не зарекомендовавшей себя рекламы, которая то ли будет работать, то ли нет. На самом деле, то, что старая реклама уже приелась и поднадоела рекламодателю, вовсе не означает, что она приелась клиентам. Более того, если реклама по-прежнему приводит новых покупателей, это значит, что клиентам она точно не приелась. Так что нет никакого смысла отказываться от нее. Если же у рекламодателя есть основания считать, что новая реклама будет эффективнее старой, как уже говорилось, имеет смысл поставить эксперимент, чтобы проверить эту мысль на практике. Но вкладывать в этот эксперимент стоит не более 3-5, максимум 10% от рекламного бюджета фирмы. И только если новая реклама окажется эффективнее старой, стоит переходить на нее. Причем не сразу, одним махом, а постепенно. Вложить в нее 10% от бюджета, потом 20%, потом 50% и все время отслеживать результаты. Такой подход гарантирует, что ваша рекламная курица будет нести золотые яйца так долго, как сможет.